9 января, 2 часа пополудни. Уехали в Троицкую лавру молиться всем домом. Что это значит? Странно. В эту пору, среди блестящей зимы, Клирмова вздумала ехать на богомолье. Она, готовая поднять дочь смертного одра, чтобы нарядить ее к балу. Она уехала. От балов, от света. Это не даром, это не может быть даром. Конечно, что-нибудь необыкновенное произошло в их семье. Что бы такое? И Вера. Вера не могла отговориться от этой поездки, зная, что я должен скоро быть. Они не возвратятся прежде завтрашнего вечера. Как равнодушно, как безжалостно этот проклятый швейцар выговорил эти слова, которые бросили мое сердце в холод. Где же ты, моя давешняя радость? Куда ушло желаемое свидание? Еще дожидаться почти 2 суток, когда каждая минута уносит часть моего благополучия. Какое мучение, какая неудача! После такой долгой разлуки еще отсрочка, еще томление. Что делать до завтра? Чем унять безумные волнения сердца? Узнаю, здесь ли Эл. Тот же день, вечером. Я не доехал до Эл, совершенно подчиненный своему раздумью, своим мечтам, что стал бы я отвечать на его расспросы. Я изумил бы товарища своим появлением и не мог бы объяснить, зачем я в Москве, не подав ему подозрений. Я так расстроен, так взволнован, что один вид мой должен возбудить догадки и любопытство. К тому же я не соберу духа видеться с кем-нибудь, прежде чем с нею. Не хочу слышать ничьих речей, прежде чем ее голос не коснется моего жадного слуха. Кому надобно знать меня теперь? Что мне сказать другим? Не все ли для меня чужие?